изготовлены в Лондоне. Отстегивает их от жилетной пуговицы и передает стоящей в углу комнаты Агнессе Монро со словами: «Засеките время от первого разреза до момента извлечения камня». Затем подходит Гримальди, склоняется к его уху. «Господин Гримальди, плата за операцию — ваши часы. Согласны, сударь?» Губы больного кривятся в подобие улыбки. Он еле заметно кивает. «Вытяните ему ноги!» Джеймс берет скальпель, щипцы и цистоскоп из выдвижного ящика и поднимает глаза на миссис Монро. «От первого разреза, сударыня, а вы...» Он оборачивается к носильщикам. «Будете свидетелями. Итак, начали. 1:20. Джеймс поднимает вверх камень, который размерами напоминает маленький маринованный грецкий орех. Входит Монро, оглядывает, моргая, стоящих у стола, и, пробравшись вперед, с восторгом рассматривает разрез. «Поперечный, да? Как рекомендовано господином Чизельденом. Но от его рекорда меня отделяет чуть более 20 секунд. «Чизелден? Это надобно отпраздновать, Джеймс. А как себя чувствует джентльмен?» «Да это же господин Гримальди». «Ну, как самочувствие, сударь?» «Я потерял часы», — шепчет Гримальди. «Потеряли часы, зато сохранили жизнь. Скажу вам, господин Гримальди, я был свидетелем, как такие операции длились более часа». Гримальди переводит взгляд на Джеймса. «Дорогой доктор, этот человек — орудие Господа». В воздухе над своей грудью он чертит крест. Носильщики помогают ему натянуть бриджи и перебраться в портшес. Гримальди уносит, а он машет сквозь стекло ослабевшей рукой. Монро достает бутылку фортиньяка, последняя из доставшейся ему доли добычи с французского капера, захваченного Аквилоном неподалеку от Бреста, и хранившуюся как раз для такого случая. В операционной Джеймс переодевается в прежнее платье и с удовольствием потягивается. «Кажется, мой гонорар у вас, сударыня». Он протягивает руку. Агнесса Монро захлопывает крышку и передает часы Джеймсу, а когда он поворачивается к двери, вынимает из рукава платочек и, встав на цыпочки, вытирает каплю крови с его щеки. «Мне никогда не приходилось встречать такого странного человека, как вы, Джеймс». Джеймс думает, что бы такое ответить. Что-нибудь галантное, какую-нибудь фразу из романа или пьесы. Но романов он не читает, а те немногие пьесы, что он видел в Друри-Лейн или Ковент-Гарден, не произвели на него почти никакого впечатления. Эта игра слишком утомительна. Да и ум его все еще занят мыслями об операции на мочевом пузыре Гримальди, о том, как аккуратно удалось ему растянуть шейку, как мастерски он избежал попадания в артерию. Золотых часов за такую работу мало, а уж тем более орудию Господа. Он желает ей всего доброго и выходит. Она медлит, наблюдая, как кровь темнеет на дощатом полу, содрогнувшись, улыбается. Колокола аббатства играют свою мелодию. Гримальди поправляется. Лорд Б. посылает Джеймсу бриллиантовое кольцо, а следом друзей и знакомых. К середине лета, к вящей чести докторов, среди их пациентов числятся 3 баронета, генерал, адмирал, епископ, знаменитый художник и два члена парламента.